Глава 39. Дина. «Матвей, ну приглядывай за ним, ладно? Еще одного собачьего купания я не выдержу». Мы уже 2 дня жили на новом месте, но не вдвоем, как ожидалось, а в компании мелкого мопса. Я заказала ему симпатичную лежанку, но Пончик отказывался в ней спать и упорно лез на наш с Матвеем диван. Сын еще не осознал и не осмыслил происходящее до конца. Развод для него пока нечто абстрактное, а переезд воспринимался как что-то временное. Матвей спрашивал про Женю, ненавязчиво, но интересовался. Пока без грусти и во многом благодаря псу. Женя тоже вчера написал. На звонки я не отвечала, но сообщение прочла. Хотелось бы послать его далеко и навсегда, но пока это невозможно. Мы еще не разведены, и он отец Матвея. По документам как минимум. Поэтому игнорировать Женю не стала. Сегодня утром я подала заявление на развод. Мне объяснили, что мужу придет уведомление. Подпишет электронно, и если нет имущественных споров, суд разведет без выяснения мотивов. Это, конечно, все в теории. Не будет настолько так легко, но я надеялась. Женя написал, что купил Матвею телефон и хочет передать. Он не требовал, но настаивал на свидании с сыном. Я не могла отказать, чтобы не дать ему козырять этим в суде. В субботу условились встретиться в парке. Естественно, Матвея с ним один на один не оставлю. В людном месте и в моем присутствии, и никак иначе. Женя, естественно, не против был. Кое-кто тоже очень хотел встретиться. Максим. Но я не готова. Матвей тем более. Понятно, что скрывать свое отцовство долго не позволит, как и прятаться от себя. Но мне нужно время, пока не подобрала слова. Очень сложно объяснить эту правду ребенку. «Матвей, я сбегаю, кофе куплю». И показала на кофешоп на той стороне улицы. «Ага, давай». Даже не посмотрел на меня. Пончик помог ему в кратчайшие сроки обзавестись друзьями на новом месте, надеясь, это зачтется, когда встанет разговор о переводе в другую школу. Этот вариант я не до конца обдумала. Был еще такой – снять квартиру возле нашей школы. Но это накладней и ближе к Жене. «Большой латте, пожалуйста». Я взяла пару выходных на работе, чтобы определиться, как дальше быть. Одного дома Матвея оставлять не хочу. А кому его доверить? Или, может, спортивную секцию на полный день определить? А мы ведь так и не были в отпуске, на море. Мама звала. Возможно, к ним полетим. Сама отдохну недолго. А Матвея можно оставить до конца лета. Сочи, море, солнце. Как только Барсов отреагирует. И Савин тоже. Я, конечно, мать, и мне решать, но сколько нервов нужно будет, что на одного, что на другого. Я взяла кофе, дорогу перешла и сразу заметила какую-то возню. Пончик разрывался, дети сгрудились, а какая-то блондинка орала на моего ребенка. «Что?» Я бросилась туда. «Ну-ка отвечай, мерзкий мальчишка!» Взвизгнула Влада и дернула его за волосы. Я подскочила, схватила ее за руку и резко развернула. «Ха! Вот и ты!» Я быстро взглянула на сына. Покраснел весь от гнева и обиды, челюсти стиснуты, руки в кулаки, а глаза полны слез. «Тварь! Убью ее, стерву!» Я со всей силы толкнула Владу. Хотела по наглой морде треснуть, но на меня смотрели дети. «Еще раз сына моего тронешь, я тебе руки поломаю и наращенные патлы выдерну, поняла?» «Защищаешь своего нагулыша? На Макса решила повесить, да? Не выйдет ничего, я не позволю!» Я снова схватила ее и оттащила от детей. Кажется, Влада не в себе. Она в принципе ненормальная, но сейчас налицо истерика и шизофрения. «Пошла вон отсюда, или я вызову полицию и заявлю на тебя за причинение вреда ребенку. У тебя 5 секунд!» «Я уйду, но сначала расскажу, кто утешал Максика, пока ты дома с мужем была». Я нахмурилась. «О чем это она?» «Да-да, я о той ночи. Я была с ним. Лежала под ним. Он имя твое не хотел слышать, но рычал мое, когда кончал». Влада приблизила ко мне лицо. Я сглотнула. «И это не первый раз. Мы трахались под носом его отца много лет. Сама спроси. Напомни, как 20 лет первый раз трахнул меня в доме папочки под душем. Спроси». 5 секунд кончились. Пошла вон. Холодно отчеканила, а внутри черная дыра разрасталась. Я думала, больно было, когда Макс отказался от меня снова, не простив окончательно. Но обвинять меня, а саму утешаться в объятиях мачехи – это вообще как? Если она не врала, а чувствовалось, что правда здесь есть, может, не абсолютная, но есть, то они состояли в отношениях, давних и мерзких. Она же жена его отца! Мерзость! Фу! Что за мужчины меня окружали? Я уйду, но запомни, я женщина Барсова. Убирайся! Я уже кулаки стиснула. Давно я куром хвосты не ощипывала. Влада фыркнула и обошла меня. Я с трудом удержалась, чтобы не броситься на нее. Сука, сына моего обидела и меня оскорбила. Неужели дам ей уйти с гладкой шевелюрой? Я посмотрела на Матвея, обнимавшего Пончика, и поняла, что ему нужна мама. Вот прямо сейчас. Еще одну неадекватную он не выдержит. «Пойдем домой», – позвала его. Он робко помахал ребятам, которые так и стояли с открытыми ртами, и ко мне подошел. Я обняла его, и мы поднялись в квартиру. Нас ждал серьезный разговор. Матвей слишком много услышал. «Мам, а почему эта женщина так сказала?» Задал вопрос, когда мы помыли лапки Пончику. «Пойдем», – взяла сына за руку, и мы сели на диван. «Забудь все, что услышал сейчас. Та женщина говорила глупости, она просто злая. Как мачеха из сказки про Золушку, помнишь?» «Это девчачья сказка», – ответил он. «И для мелких совсем, а я уже взрослый». «Ты взрослый», – вздохнула я. «Именно поэтому я расскажу тебе кое-что очень важное». Я собрала волю в кулак, еще раз крепко поцеловала его в макушку и начала свою исповедь. Версию для детей, естественно. «Ты же помнишь дядю Максима?» «Мам, ну, конечно, помню!» Нетерпеливо воскликнул. Он не понимал еще, насколько важное открытие его ждало. Иначе сидел бы тихо, надеясь, что само как-то разрешится без него. «Мы с Максимом давно знакомы. Еще до твоего рождения. Мы с ним дружили и любили друг друга». Матвей нахмурился. Как и любой мальчишка, на нежное, интимное, взрослое, фыркал. Сейчас сдержанно хмурился. «Мы с ним сильно поссорились, и Максим улетел в другую страну. А я осталась. Все, пора. А со мной ты, в животике». «Я не понимаю», – только и сказал, хмурясь на полную. «Сыночек, твой родной папа – это Максим». Теперь все знали. У меня больше не было тайн. «А папа?» Я сразу поняла, что он про Женю. «Папа вырастил тебя, заботился о нас. Женя тоже твой папа». «Получается, у меня два папы». «Получается, два». Осторожно ответила я. Ощущение, что вулкан подо мной бурлил, только я не знала, его просто потрясет. Или извержению быть. «И что теперь? Мы с этим Максом жить должны?» «Мы никому ничего не должны», очень четко повторила, глядя в серьезные глаза сына. «У детства не должно быть такого взгляда». «Но если ты захочешь, дай шанс Максиму на общение и дружбу». «А зачем она ему сейчас понадобилась?» «Матвей, это моя вина, это я ему не рассказала. Лишила права быть твоим отцом. Я была так зла и обижена на него». Я не сдержалась, шмыгнула носом. «Мам, не плачь!» И он обнял меня. Не ненавидел. Этого я боялась больше всего. Меня могут бросить все, предать или забыть. Но если сын будет любить, это уже очень много. «Я тебя защитю!» Сказал грозно. «Защищу, отличник!» Попеняла сквозь слезы. «Мам, вы с папой из-за этого разводитесь? Потому что я не родной?» «Нет, конечно! Что за глупости? Папа всегда знал, бабушка тоже, но это не мешало ей любить тебя. Так будет и сейчас!» Затем тяжело вздохнула. «С папой мы расходимся, потому что больше не любим друг друга». В Женину любовь я больше не верила. Это скорее одержимое желание иметь. Все, что было во мне, умерло. Оно умирало с каждым подлым поступком. Последним гвоздем стало похищение Матвея. Женя знал, что это самое болючее для меня. «А как ты смотришь на то, чтобы махнуть к бабе Тане? Недельки на три, в Сочи?» «Было бы круто», Ответил, но прежнего энтузиазма не было. Обдумывал услышанное, деточка моя. «Я люблю тебя, сынок. А я тебя». Уже поздно вечером, когда Матвей и Пончик улеглись, я позвонила Барсову. «Привет, Дина!» Он был рад меня слышать, а я вот нет. «Пожалуйста, избавь нас с сыном от истерик твоей любовницы, окей?» «Что?» «Не понял». «А что понимать?» Грубо оборвала. «Твоя мачеха и любовница, которую ты трахал и трахаешь, приехала ко мне домой и напала на моего сына. Барсов, какой же ты мерзкий! Ненавижу тебя! Всех вас ненавижу, предатели!» И отключилась. Я выдохнула и вернулась на кухню. Выговорилась. Понятно, что он теперь не слезет. Может, даже через суд начнет требовать признания отцовства. Но пусть знает, что между нами лично все кончено. В моей жизни больше не будет двуличных подлецов.